Они ждут нас в определенной точке пространства в определенное время, но не дождутся. Мы появимся в том самом месте, но не в тот же час, и просто подождем. Как ты думаешь, стоит попытаться?» Я улыбнулась, несомненно.